Тотел зашевелилась, повернулась на другой бок. И из выреза ее новой одежды выпал диск медальона, что привлекло внимание Алмейры. Другую одежду Эл переодевал Кикха. Серая распалась на лоскуте, а поврежденный ее странный костюм, крепкий, синий, никто не смог с нее снять. Как ни старалась Алмейра найти застежку, так не смогла. К смущению королевы на помощь пришел Кикха, убедив, что сможет разобраться в этом. Королева пришла в смятении, но великий с усмешкой заявил, что тело Эл его не интересует. Скорее, ее душа. Алмейре пришлось уступить. Заметив медальон, она склонилась и взяла диск в руку. Вокруг центральной полусферы медленно вращались маленькие полусферы. Алмейра встрепенулась. Заволновалась и посмотрела на Эл странным взглядом. Потом на братьев. Кикха наклонился, небрежным жестом спрятал медальон под одежду Эл. «Кто она?» — спросила королева. «Откуда у нее это?» «Это Эл и ее медальон», — насмешливо проговорил Кикха. Алмейра выпрямилась, осмотрела обоих братьев внимательно и недоверчиво. «Вы знаете, кто она?» «Она из другого мира», — пояснил Радабурт. «И этот медальон — подарок», — добавил Кикха. «Я так думаю. Это предположение». «Давайте спросим, когда она проснется», — заключил Радабурт. Ему не нравилось, что разговор закрутился вокруг Эл. Это разрушило его план беседы с Алмейрой. «Я не посмею у нее спросить», — ужаснулась Алмейра. «И правильно. Есть вопросы, которые не нужно задавать». Многозначительно, даже с некоторой угрозой, предупредил Кикха. Алмейра отшатнулась. Растерянность и волнение смешались. Она стремительно стала уходить прочь. Ротоборт было двинулся за ней, но Кикха вцепился в него плечо суровой хваткой. «Да оставь же ты ее! Не мучай!» — произнес он укоризненно. Ротоборт посмотрел на брата и выразил недовольство. «Ты доведешь ее до смерти от тоски», — констатировал Кикха. «Перестань метаться, реши сначала, что ты желаешь. Ты великий, вот и выбери первым». «Что она имела в виду, когда говорила про медальон?» — спросил Радабурт. «Они почитают этот символ. Это изображение я видел в нескольких домах города. Он связан с местными легендами о творении этого мира», — сказал Кикха. «Тогда откуда он Эл?» — в свою очередь удивился Радабурт. «Ты знаешь о ней? Откуда у нее этот символ?» «Хороший вопрос, брат. Сам хочу знать». «Я этот медальончик давно подметил. Только Эл не скажет, не утруждайся спрашивать. Выпытывать у Алмейры я не буду и тебе не советую. Не то я захлестнут религиозные чувства. Они и так уже возвели Эл на пьедестал, как идола и освободительницу города. Отцу это не понравится. Им в голову не придет, что она лишь инструмент его воли. Пусть живут заблуждениями, лишь бы бунта не поднимали». Радабурт посмотрел на Эл. «Ей это тоже не понравится. Давай уйдем отсюда. Пусть спит», — предложил он. «Ты иди, я останусь», — сказал Кикха. Эл проснулась, было светло. Слишком светло. Она приоткрыла глаза, потом распахнула шире. Эл увидела поразительной чистоты бирюзовый небосклон. Чистое небо, без намека на облака. Одна поднялась. Перед глазами появились круги. Ее качнуло вперед. Эл повело к перилам балкона, она уперлась в него грудью, обхватила руками, чтобы удержаться на ослабевших ногах. Панорама внизу изумила ее. «Великий космос!» — только и смогла вымолвить она. Внизу распростерся город. Это был не тот город, что она видела в храме, в тех страшных видениях. Насколько хватало взгляда, она не нашла ни единого разрушенного здания. Ровные ряды крыш, чистые улицы, залитые первыми лучами рассвета. Мурашки по спине до самой макушки пробежали по телу. Эл тряхнула головой на всякий случай и зажмурилась. Потом еще раз. Открыла глаза, зрение обострилось. Что дальше будет? Город спускался к обширной гавани и дугой обнимал ее. Местное светило зажгло на глади воды яркую дорожку. «Море?» Эл глотнула. «Я брежу». Она впала в восторженно-истерическое состояние. Она почти убедила себя, что спит, покинула дворец, миновала площадь и оказалась на просторной улице. Она шла в надежде увидеть хоть одного жителя, расспросить и убедиться, что она не сошла с ума. Эл брела босиком по гладкой брусчатке, чувствуя холод камня. Она поворачивалась вокруг своей оси, всматривалась в стены домов, никаких следов разрухи. Окна. В домах были окна. Сон. Мой сон. Наваждение усилилось, когда она расслышала голос певца. Звонкий голос Маниэля. Совсем невероятно. Он наверняка погиб в горах. Но вот и сам Маниэль в сопровождении брата двигались ей навстречу. Маниэль перестал петь, когда увидел Эл. Счастливая улыбка озарила его лицо, и он величаво поклонился ей, коснувшись тонкими пальцами мостовой. «Благословенны небеса, что взрастили тебя, дочь звезд», — сказал он зычно. «Новый день». Новый день присоединился с поклоном к приветствию брата Даниэль. «Что ты смотришь так, словно увидела мертвого, прелестная дочь своего народа? Чему удивляется твое мудрое сердце?» Элла смотрела обоих взглядом круглых темных глаз, обвела всю вокруг, отчего ее взгляд показался диковатым. Элла даже пыталась что-то сказать, но не в силах издать звук, сделала непонятный знак руками, словно выражала недоумение. Певцы переглянулись, Даниэль подошел ближе, осмотрел ее и опять улыбнулся. «Что произошло?» – вздохнула Эл. «Этот город. Море. Море вернулось, а город блещет прежним великолепием. Ты вернула ему прежнюю красоту и стать. Ты освободила людей от проклятия», – торжественно произнес Даниэль. «Я?» – Эл удивилась. Больше она ничего не сказала. «Я сплю». Даниэль встал рядом, взял ее руку, поцеловал. «Я всегда знал, что за маской сурового воина прячется столь прелестное создание с тонкой душой и мягким сердцем. Ты будто только родилась. Твое существо поет песню, какую я прежде не слышал. Если хочешь спать, спи, конечно, только будь такой всегда». Эл от его слов опешила еще больше. «Маниэль, ты ведь погиб. Прости, что послал тебя на смерть. Спасибо за то, что вы разрушили гору». «Что ты, Эл, я жив. И я не разрушал гору. Мы не смогли подняться на перевал. Путь оказался слишком крут для нас. Мы не нашли дороги наверх». Эта фраза, связанная с прежней реальностью, с этого мгновения стала постепенно приводить Эл к мысли, что она не спит. Она подошла к Маниэлю и положила руку ему на грудь. Встретив преграду, Эл убедилась, что он существует. Вполне плотен и значит жив. «Жив!» Она обняла его. «Жив!» «Ну, конечно, жив, госпожа!» Даниэль осторожно высвободил смущенного до потери речи брата из объятий девушки. Он был одним из счастливчиков, которые видели все это действо со стороны гор. Маниэль утверждает, что свет боролся с тенью, что вспышки, подобные солнечным брызгам, носились по долине. И даже, что в городе был сам владыка. «Он был?» – кивнула Эл. Она обвела взглядом улицу. Повернулась вокруг. «Это он!» «Горожане с тобой не согласятся», — с почтением возразил Даниэль. «Они считают тебя автором этого чуда». «Нет, это не я». Эл возмутилась слишком громко. «Не я. Я вижу не то, что видела в храме. Я видела совершенно разрушенный город. Пустой и мертвый. Я подумала, что я проиграла». Даниэль внимательно посмотрел на нее. С таким жаром можно было повторить лишь правду. Он посмотрел на брата. Даниэль решил, что присутствие владыки в долине привиделось молодому человеку. От страха Маниэля перед бурей он что-то перепутал. «Он был!» – еще раз уверенно повторила Эл. «Его благодарите и почитайте, не меня». По лицу Даниэля Эл прочла, что он сомневается. Ее собственное изумление еще не прошло. Она еще не верила тому, что видит. И опять остров пришел ей на ум.